В наши дни стало возможно создание многочисленных лекарств, которые воздействуют даже на настроение, изменяют активность, подавляют ее или повышают и так далее. Но мы знаем и другое. Лекарство — это то, что нужно использовать только тогда, когда поистине необходимо. Но, к сожалению, как часто об этом приходится напоминать? Приходится иногда с сожалением напоминать и о том, что медицина еще не всесильна, что врачи не боги. Например, при некоторых болезнях, которые всегда имели тенденцию к непрерывному прогрессированию, мы сейчас нашли такие методы лечения, которые могут остановить процесс. Именно остановить. Обратное развитие поражения нервной системы далеко не всегда возможно, ибо, как известно, нервные клетки не восстанавливаются. Но и остановить непрерывно прогрессирующий процесс — это уже немалое достижение. В результате этого в организме больного нередко происходит компенсаторные перестройки, ему постепенно становится несколько лучше. Разумеется, такой больной вначале радуется стабилизации состояния, некоторому улучшению, но затем, и это вполне естественно, ему хочется большего. Он ищет новейшие, самые сильные лекарства, идет, наконец, к любым знахарям, а результат? Он всегда один и тот же. В лучшем случае очередное разочарование, а бывает и ухудшение, болезнь снова прогрессирует, и иногда это уже ничем не удается остановить. Много вреда приносят различные самодельные теории, вроде тех, что призывает лечить болезнь какой-либо односторонней диетой или неуправляемым голоданием. Иные увлекаются сыроедением, употребляют в пищу только сырые продукты, или вдруг становятся вегетарианцами. Такое шарахание никогда не приносит пользы. В сформировавшемся организме существует четкий, стабильный настрой обменных процессов, в основе которых лежит привычное питание, включающее полноценный набор продуктов, в том числе углеводов, белков и жиров различного происхождения. Внезапные смены режима и состава питания — однобокость его всегда ведут к нежелательным, часто катастрофическим последствиям. Вообще и для здорового, и тем более для больного, любые крайности, любой односторонний подход весьма чреваты большими неприятностями. Еще одно предостережение. Мы знаем, какое значение в нашей стране придается спорту. Какое существует массовое увлечение физической культурой. И это прекрасно, потому что физкультура — это действительно ключ к здоровью. Однако у отдельных людей это увлечение приобретает отнюдь нездоровые формы. Речь идет о перегрузках, которым люди нередко подвергают себя вопреки здравому смыслу. Разумеется, это не относится к спортсменам любого профиля. Мы говорим о тех любителях спорта, которые, справедливо восстав против еще одной болезни цивилизации — гиподинамии, ударяются в другую крайность. Горячо приветствуя стремление двигаться, напоминаю, пользу принесет лишь рациональная физкультура. Сейчас созданы и продолжают создаваться всевозможные приборы, тренажеры, велоэргометры и многое другое.